будешь настолько глупа, чтоб уснуть в эту ночь. Оставь мне пароль, чтоб пройти невредимым сквозь штыки часовых твоих снов. Мне так нужно сказать тебе, мне так важно сказать тебе это именно сейчас. Ведь, возможно, сегодня ночью оркестр играет последний раз здесь. А после концерта в огромный зал, после концерта там будет бал. После концерта не гасите свечи, ведь наш путь вечен. Гуляя по облакам, мы спускались на 5 минут вниз купить сигарет, но дорогу назад обычно находил лишь табачный дым. И мы искали глаза последнего дирижера в надежде превратить наши грядки в его поле зрения и уйти затем молча. После концерта в огромный зал, после концерта там будет бал. После концерта не гасите свечи, ведь наш путь вечен. И вот мы живем в джунглях, и я хотел бы забыть, что такое асфальт, но серебряные змеи вплелись в мои пальцы. Так здравствуй, хранитель огня, я хочу отказаться от права быть скрытым от ласки дождей. Не бойся, я обрел свой голос и могу сказать тебе, что после концерта в огромный зал, после концерта там будет бал. После концерта не гасите свечи,